лицо разлуку. Теперь я знаю, почему у тебя дрожали руки. Я почувствовал, что любовь осталась позади. Жестокого обмана я не мог перенести. Ты обрекла меня на муки, оставив умирать. Ты забрала у меня все, мне больше нечего терять. Ранен в сердце, ни до чего нет дела. И жизнь без тебя мне порядком надоела. Это даже не жизнь, это существование. И помыслы о смерти стали посещать сознание. Ненужным, глупым, необдуманным желанием я не в силах оказать достойного противостояния. Почти нулю равна израненная сила воли. Сам себе я не хозяин, я душевно болен. Память просит алкоголя, чтоб забыть о боли. Здравый смысл не играет никакой роли. Кого ты любишь теперь, я не желаю знать. Ты променяла меня, но тебе не привыкать. Я был не первым и не последним в твоей судьбе. И настал час, когда я стал не нужен тебе. Осколки нашей любви мне одному не собрать. Ты забрала у меня все, мне больше нечего терять. Делается к лучшему, не буду я страдать напрасно. Жизнь продолжается, и в ней я буду счастлив. Не увидишь ты, как на себе я крест поставлю. Такого удовольствия тебе я не доставлю. И я выиграю эту тяжелую войну. Здравый смысл победит во мне безумную тоску. Я буду жить, и о тебе даже не вспоминать. Ты ушла от меня, но мне на это наплевать.